Царапат его сожрал. Потом лично Михаил Андреевич Суслов, так своевременно отправивший своего благодетеля на пенсию, впрочем, у него был перед глазами отличный пример, точно так же Хрущев расправился со своим спасителем Жуковым, лично посоветовал мне заняться научными изысканиями в области освоения целины. Было немного стыдно, зато на целине я защитил докторскую и доставил вам массу работы. Вы еще забыли про землянку на Малой Земле, — мстительно напомнил я. — А кто про нее не писал? — огрызнулся Юрий Николаевич. — Историческая реликвия. Если бы даже этой землянки не было, ее, кажется, и в самом деле не было, ее нужно было выдумать. Нешуточное дело. Кузница, где ковалась победа. Авторитет вождя. «Но не все же брехали», — сказал я. «Тот, кто не брехал, превратился сначала в лагерную, а потом в звездную пыль. То было при Сталине, потом за правду не сажали, просто не печатали. Иными словами, лишали куска хлеба», — согласился Юрий Николаевич. «А дочки, а первые внучата...» «Разрешите сослаться на Монтэня. Имея в виду ваш случай, он писал, что никакая личная выгода не оправдывает насилие, совершаемого над нашей совестью. У вашего Монтэня было богатое поместье и куча золота. А у Булгакова и Платонова что было? Куча долгов. На хлеб они с грехом пополам зарабатывали. Платонов, великий Платонов, дворником, а без икры научились обходиться. Вам же очень хотелось кормить дочек икрой, а самому ходить с набитым халвой ртом. Какой к дьяволу халвой? Неужели не читали Леонида Соловьева, автора несравненного «Хаджи Насреддина»? «О мудрый мир, о мудрейший из мудрых, великий владыка, подобный солнцу своим блеском! Не пойму, как Соловьев уцелел, ведь лучшей пародии на культ личности никто так и не написал. А Сталин был человеком очень даже не глупым и начитанным. Уж Соловьева читал наверняка и почему-то не посадил. Загадка. Судьба индейка. Так насчет халвы. Пресветлый эмир либо набивал своим мудрецам рты халвой, либо повелевал лупить их палками по пяткам. То же самое делал и Сталин со своими скоморохами, воспевавшими его военные, научные и гражданские подвиги, а за ним и его преемники. Мало что ли халвы вам досталось. И по пяткам тоже. Значит, заслужили. Из истории известно, что диктатор кормит своих мудрецов исключительно за громкий и преданный лай, а кто лает недостаточно усердно, тот изгоняется из стаи и кормится объедками. Если с него в воспитательных целях предварительно не сдирают шкуру, — усмехнулся Юрий Николаевич. — Немало философов и историков Сталин перевоспитал именно таким образом. Сейчас нас принято упрекать, напоминать, что ложь — удел раба. Думаю, что подавляющее большинство моих коллег дорого бы дали, чтобы их писания были прочно забыты. Не выйдет. Молодые кадры, знающие о культе личности понаслышке, тщательно изучают старые подшивки и с ликованием вытаскивают нас за волосы, будто мы, оставшиеся в живых, могли вести себя иначе. Неправда, как говорил Платон, достигает предела, когда несправедливое почитается справедливым. Мы все приложили к этому руки, я, скажем, писал, а вы читали и молчали. Мы все напрочь забыли, что философствовать значит сомневаться. От сомнений нас отучали и палкой, и халвой. А ведь кто из нас не понимал, что общество начинает загнивать с того момента, когда исчезает правда? Это теперь мы торжественно провозглашаем, что склонять колени — можно только перед истиной, а не перед человеком, заполучившим на нее монопольное право. За истину. Мы чокнулись. «А ведь было время, Юрий Николаевич, — сказал я, — когда история и философия считались науками, а историки, философы, учеными. Было. А может, это нам приснилось? Вы в состоянии представить, чтобы Ключевский или Соловьев ждали указаний государя-императора, как следует оценивать версию о приглашении варягов на Русь или правление Ивана Грозного? Или чтобы Пушкин консультировался с Бенкендорфом, когда писал Годунова и историю Пугачевского бунта? А вы даже сегодня ждете, когда высокопоставленная комиссия решит, кто был врагом народа, а кто не был. Между прочим, комиссия это решает с моей помощью, — не без гордости сказал Юрий Николаевич. — Чуточку меняет дело, не так ли? — Не очень, — возразил я. — Ходите вы вокруг да около, сплошные оговорки. Лучше бы, не дожидаясь указаний, взяли бы и написали всю правду, не по кусочкам, как в вашей последней статье, а всю правду. Эх, Григорий Антонович, вздохнул Юрий Николаевич, не так все просто, как вы думаете. Помните библейскую притчу, как Моисей 40 лет водил евреев, бежавших из египетского плена по Синайской пустыне? Моисей просто ждал, чтобы вымерло поколение, побывавшее в рабстве, чтобы в обетованную землю пришли люди, родившиеся свободными. Неужели не видите, как историки, философы, социологи хватают друг друга за глотки? Да и писатели тоже. Идейная борьба. И будут хватать, потому что тех, кто разрушает пьедесталы, не так уж намного больше, чем тех, кто скучает по старым порядкам. Ну, допустим, напишу я всю правду, какой ее вижу, а вы же первые поднимете крик, что я перевертыш и приспособленец, поскольку всю жизнь писал обратное. Единожды солгав, кто тебе поверит? А мы лгали десятилетиями. Подождем, пока наше поколение вымрет. Будущие Ключевские Соловьевы сегодня ходят в коротких штанишках. Правду суждено сказать им, а я им помогу. Юрий Николаевич подошел к письменному столу и вытащил из ящика толстую папку. «Обратите внимание на дату. Он протянул мне папку. Начато 5 апреля 1953 года, через месяц после похорон Сталина. Кстати, мы редко вспоминаем, что в один день с ним умер великий Сергей Прокофьев. Даст Бог, пройдет время, и в этот день будут поминать именно Прокофьева. Я как-то вам рассказывал, что имел доступ к сверхважным и сверхзакрытым документам. Над этой рукописью я работал 15 лет. «Сталин. Жизнь и смерть тирана», — прочитал я. «Дайте на денек, хотя бы на ночь». «Не дам». «Почему?» «Архив Сталина еще закрыт». «Так напечатайте ее, черт возьми». «Я же вам сказал, что архив еще закрыт». «Хотя бы попробуйте и не подумаю. И знаете почему?» Юрий Николаевич невесело усмехнулся. «А вдруг ее напечатают?» «Не делайте круглые глаза. Именно того, что ее напечатают, я и боюсь. Да, боюсь. Сталиниста хоть пруд пруди. А у меня дочки, внучата. Не жаль вас, Юрий Николаевич? А мне, думаете, самого себя не жаль? 15 лет работы, уникальные документы, с которыми знакомы единицы. А разве Пимен свою летопись напечатал? Но ею, вспомните, воспользовался Пушкин. А, к дьяволу! Хотите забавный эпизод? А чего мне его, с другой стороны, жалеть? Всю свою жизнь пускал мыльные пузыри, но прожил ее вполне благополучно. Был не раз обласкан, награжден, ну а то, что не использовал единственного шанса что-то после себя оставить, я и вовсе не могу оправдать. Даже трусость должна иметь разумные пределы. Эпизод, тем не менее, я слушаю с вниманием. Итак,